от Нью-Йорка города. Асфальт как стекло, иду извиню, сели сай травинки, начисто сбритую с севера на юг, иду до авеню, с востока на запад стриты, а слева, куда их строитель занес, дома невозможной длины, одни дома длиной до звезд, другие до самой луны. Американец подошвами шлепает ленив, есть простой курьерский лифт. В 7 часов человечий прилив, 17 часов отлив. Скрежещет механика, шум и гам, и люди немые в звоне, и лишь замедляют жевать чуингам, чтобы крикнуть «Макмоны, Макмоны!» Это Нью-Йорк, это Бродвей, в моем сердце, в голове моей. Это Нью-Йорк, это Бродвей. Мамаша грудь ребенку дала, бейба с каплями из носу сосет, как будто не грудь, а доллар, занят серьезным бизнесом. Работа закончена, тело обвей, сплошной электрический ветер. Хочешь под землю, спускайся в сабвей, на небо бери элевейтер. Вагоны едут и дымом подросты, в пятках домов их трутся, и вынесут хвост на бруклинский мост, и спрячутся в норы под гудзон. Тебя слепило, ты осовел, но как барабанная дробь из тьмы по темени, кофе Фоксвелл, гуд-ту-ди-лас-дроп. Это Нью-Йорк, это Бродвей, в моем сердце, в голове моей. Это Нью-Йорк, это Бродвей. Это Нью-Йорк, это Бродвей, в моем сердце, в голове моей. Это Нью-Йорк, это Бродвей. Копать. Ну я доложу вам, пламечка, налево посмотришь, мать моя, мать, направо, мать моя, мамочка. Есть что посмотреть в московской братве, и за день в конец не дойдут. Это Нью-Йорк, это Бродвей, how do you do, how do you do. Это Нью-Йорк, это Бродвей, в моем сердце, в голове моей. Это Нью-Йорк, это Бродвей. Это Бродвей, в моем сердце, в голове моей. Это Нью-Йорк, это Бродвей. Я в восторге от Нью-Йорка города, но кипченку не сдернул с виска у советских граждан. Собственно,